Издательство Стаса Бабицкого представляет. Анюта Соколова. Родери. Обратная сторона мечты. Читает Анастасия Стрибко. Я влетаю в кабинет Его Величества Валейна, словно за мной гонится бешеный горд. «Дал!» — ору с порога. «Ты здесь, мерзавец!» Несчастный господин Рейвус, королевский секретарь, с перепугу дергается, роняет самопишущее перо и поспешно лезет за ним под стол. При этом перо благополучно откатывается к носку моей туфли на приличное расстояние от рабочего места молодого человека. «Дорогая!» — Далайн предусмотрительно отгораживается от меня спинкой кресла и защитой первого уровня. «Тебе не кажется, что сейчас не самое подходящее время выяснять отношения?» «Не время?» Я сую ему под нос документ, случайно обнаруженный в ворохе бумаг, забытых им в спальне. Защита мужа для меня не преграда. «Завтра этот указ опубликуют во всех газетах!» «Лера!» Глаза Его Величества опасно сверкают. «И чем ты недовольна?» Тем не менее, тактическое отступление он продолжает, попутно на всякий случай активируя артефакт. «Мной же подаренный!» «Наглец! Как ты посмел назначить архимагом Ирноса не меня?» «Ты — королева Лыргала!» Нетерпеливый взмах головой, отчего челка, утром с таким трудом зачесанная назад, падает на лоб, придавая его величеству лихой разбойничий вид. «Тебе не кажется, что совмещать две эти должности несколько сложновато?» «Нет, не кажется!» В гневе я топаю ногой. Незадачливая самописка с жалобным треском разваливается на части под каблуком моей туфли. Что ж, жертвы на войне неизбежны. «И зря! Архимаг — это не минуты покоя! Работа без выходных и праздников! Причем большая ее часть — административная! Хочешь возиться с бумагами, Лера?» «Не заговаривай мне зубы!» Злюсь еще больше. «Мы с тобой о чем договаривались, когда я согласилась стать твоей женой?» «Что я признаю себя проигравшим, уберу двойную «Л» из твоего имени и помогу тебе достроить Родерворд», — с готовностью перечисляет Далайн. «А кроме этого, я занимаюсь делом!» — сжимаю кулаки. «Или ты отводишь мне, магу первого уровня с 5 дипломами, отдавший 37 лет своей жизни на обучение, место исключительно в постели и гостиной? Ублажать тебя и заниматься изящным рукоделием? Ты мне часом пяльцы не прикупил? Или набор для вышивания?» При упоминании постели Дал краснеет. Кто бы мог заподозрить, что его величество, жесткий и беспощадный политик, в интимной сфере стыдлив и робок, словно юноша? «Лера!» — укоризненно. «Неужели я должен объяснять тебе такие вещи? Ты королева! Соответственно, главной твоей обязанностью является продолжение рода Валейнов». «Лучше бы он молчал. Мне 47 лет, Дал!» — чеканю я. «При продолжительности жизни мага в 6 веков вовсе не обязательно сразу же после свадьбы привязывать меня к подгузникам и распашонкам. Я не против детей, но считаю, что нам незачем торопиться. Или ты уже собрался помирать?» «Я не желаю повторения ситуации с моим отцом». Тонкие брови сурово сдвигаются. «Счастье, что он хотя бы обзавелся бастардом. В отличие от меня, хранившего тебе верность 3 года. Короне нужен наследник. Желательно не один. После этого занимайся чем хочешь. Слово тебе не скажу». Смотрю в сузившиеся карие глаза, отмечая признаки зарождающейся бури. Далайн — непослушный подкаблучный лапочка, а волевой, целеустремленный, упертый тип. За этот месяц я убедилась, какой стальной хваткой он держит корону. Все министры трясутся от страха, когда его величество, дотошно вникающий в каждую мелочь, начинает проверять исполнение своих распоряжений. Дал не собирался править, и его мечтой еще в академии было место главы службы правопорядка Лыргала. От природы, наделенной выдающимся даром, Далайн занимался как проклятый, чтобы достигнуть цели. В этом мы с ним оказались похожи. Нас так и прозвали. Двое одержимых. Смерть Сертуга Валейна развеяла мечты юного талантливого мага в пыль. Но он нашел в себе силы принять королевство, стиснуть зубы и жить дальше. А я с детства мечтала стать архимагом. С 6 лет, с младшей школы. И Дал прекрасно об этом осведомлен. Мы ведь миллион раз планировали, как это будет. Он — глава службы короны, я — его правая рука. И вместо этого колыбельки и пеленки? Чепчики, пинетки, соски, погремушки? Кормление по часам и минимум 2 года, выпавшие из жизни. Да чтоб тебя черти забрали, ваше величество! Вестиар Корал. 1 уровень. Новый архимаг Лыргала. Незнакомое имя, ничего о нем не слышала, но заранее проникаюсь неприязнью. Это место было мое! Мое! Как ты мог так поступить со мной, Дал? Далайн Валейн, давай заключим новое соглашение, заявляю, глядя ему в лицо. Если я докажу тебе, что справлюсь с обязанностями и королевы, и архимага, ты издаешь новый указ и назначаешь меня официально. Твоего Корала, так и быть, возьму в помощники. Нет, сдаюсь и учусь вышивать гладью. Преподнесу тебе ко дню рождения исподнее с незабудками. Докажешь, каким образом? Зловещая ухмылка. Первое серьезное преступление, совершенное в Ирносе при помощи магии. Раскрою его быстрее Корала? Место мое. Нет? Выбирай цвет ткани для рукоделия. Я тебя за язык не тянул. Ухмылка перетекает в довольную усмешку. По рукам. Только вот жалость, свидетелей опять нет. Скажешь потом, что речь шла об одном крохотном цветочке на весь комплект, когда я рассчитываю на полноценную вышивку. Как это нет? Небольшое заклинание, и массивный стол, под которым не дыша притаился наш секретарь, взмывает в воздух, являя миру согнувшегося в 3 погибели юношу. Господин Рейвус, вы слышали условия соглашения, заключенного между королем и королевой Лыргала? Да, в голосе молодого человека почтение перемешано со страхом. До моего появления в Ирносе Далайн обладал репутацией весьма сдержанного и бесстрастного правителя. И я в корне разрушила заблуждение подданных. Впрочем, за прошедший месяц Рейвус немного попривык. Чего только стоила сцена ревности, устроенная Далом на нашей свадьбе, когда Ролин явился меня поздравить. Отлично! Моя улыбка расползается от уха до уха. Запомните, господин Рейвус, указ в тот же день. Да-да, запомните, а лучше запишите, поддакивает муж. Комплект белья, вышитый собственноручно ее величеством. Цвет на мое усмотрение. Рейвус беспомощно озирается, потом его бледное лицо освещается внезапной мыслью. Мне нужно взять новую самописку. И юноша уносится со скоростью молодого горта. Можешь начинать брать уроки рукоделия, самонадеянно заявляет мне Дал. Вестиар, отличный маг. Некромант 1 уровня. Фи, парирую я. Приглашай мастеров переделывать кабинет архимага. Он слишком мрачный, не в моем вкусе. Муж вздергивает бровь. Наивный. Теперь я ему покажу, на что способна женщина, обманутая в своих ожиданиях.